Купер. Воскресенье, 30 сентября, 14:30. Когда детектив Чанг показывает мне неопубликованную страницу про это, я сперва читаю о других. Бронвин меня потрясла. Нейт — ни капли. Кто такой этот ТФ, с которым предположительно закрутила Эдди, я понятия не имею и почти уверен, что сейчас будет про меня. При виде моих инициалов сердце у меня бьется чаще, потому что показатели КК слишком резко выросли за сезон отбора. Уф, пульс у меня замедляется, я выпрямляюсь на стуле. Не этого я ожидал. Хотя, наверное, не должен был удивиться. Слишком много я прибавил и слишком быстро. Даже скаут от Падрес сказал что-то в этом духе. Детектив Чанг какое-то время кружит вокруг этой темы, делая намеки, пока, наконец, до меня не доходит, он считает, что мы спланировали это вчетвером, чтобы не дать Саймону выложить пост. Я пытаюсь себе представить, как мы с Нейтом и двумя девушками планируем убийство арахисовым маслом в штрафном классе мистера Эйвери. Такая глупость, что даже кино хорошего не снимешь. Я понимаю, что слишком долго молчу. Мы с Нейтом до прошлой недели вообще не общались, произношу я наконец. И уж точно я никогда не говорил на эту тему с девушками. Детектив Чанг наклоняется ко мне над столом. Ты хороший парень, Купер. История у тебя до сих пор безупречная, перед тобой блестящее будущее. Ты сделал одну ошибку и попался. Да, это пугает, понимаю, но сейчас еще не поздно поступить правильно. Я не очень понимаю, о какой ошибке он говорит. О моем предполагаемом допинге, предполагаемом убийстве или о чем-то, чего мы еще не обсуждали. Но пока я, насколько знаю, ни на чем еще не попался, только подозреваюсь, и где-то сейчас такую же речь слушают Бронвин и Эдди. Нейт, наверное, слушает другую. «Я не жульничал, — говорю я детективу Чангу. И ничего Саймону не делал, при этом я сам слышу, как тяну гласное. Он меняет направление. Кому пришла в голову мысль подложить сотовые телефоны, чтобы вы все оказались вместе в штрафном классе? Я наклоняюсь вперед и кладу ладони на свои парадные брюки. Я вообще их редко ношу, от них мне жарко и все чешется. Сердце снова колотится чаще. Послушайте. Я не знаю, кто это сделал, но разве не ваша работа это выяснить? Ну, там, взять отпечатки пальцев, потому что у меня такое чувство, что нас могли подставить. Второй человек в кабинете, какой-то там представитель управления школ Бэйвью, который всю дорогу сидел и молчал, кивает, будто я сказал нечто очень умное, но выражение лица детектива Чанга не меняется. Купер, эти телефоны мы изучили сразу же, как заподозрили, что дело нечисто. Криминалистическая экспертиза не дает оснований полагать, что в деле замешан кто-нибудь еще. Наше внимание сосредоточено на вас четверых, и я думаю, вы так и останетесь под подозрением. Его фраза вызывает у меня неожиданную реакцию. Я хочу позвонить родителям. Слово «хочу» здесь неуместно. Но я увяз выше головы. Детектив Чанг вздыхает, будто я его сильно разочаровал, но отвечает следующее. «Ладно, у тебя телефон с собой?» — я киваю. «Можешь звонить отсюда». Он остается в кабинете, а я звоню папе, который соображает куда быстрее, чем я. «Дай мне этого детектива, с которым беседуешь», — бросает он немедленно. «И вот что, Куперстаун, то есть Купер, держись». И ни слова больше не говори вообще никому. Я передаю телефон Чангу, тот подносит его к уху. Я не могу разобрать все слова папы, но он излагает достаточно громко, чтобы основная идея до меня дошла. Детектив Чанг пытается вставить что-то насчет того, что в Калифорнии допрашивать несовершеннолетних в отсутствие родителей совершенно законно, но в основном не мешает папе бушевать. В какой-то момент он произносит: «Нет, он свободен и может уйти». Я сразу напрягаюсь, до меня не доходило, что я могу просто уйти. Детектив Чанг отдает телефон мне, и голос папы звучит у меня в ухе. Купер, давай быстро домой, тебя никто ни в чем не обвиняет. И больше ты ни на один вопрос отвечать не будешь без меня и адвоката. Адвоката. Мне нужен адвокат. Я вешаю трубку и обращаюсь к детективу Чангу. Отец велел мне уйти. У тебя есть такое право, подтверждает детектив, и я жалею, что не знал об этом с самого начала. Может быть, он мне и говорил, но я честно не помню. Ну а вот что, Купер, сейчас такие беседы ведутся в участке с твоими друзьями. Если кто-то из них согласится с нами работать, к нему будет совсем не такое отношение, как ко всем остальным. Я думаю, что это должен быть ты. Мне бы хотелось дать тебе шанс. Я хочу сказать ему, что он не прав, но папа велел прекратить разговоры, но я не могу заставить себя уйти, ничего не сказав, поэтому я пожимаю детективу руку со словами: «Спасибо за потраченное на меня время, сэр. Я чувствую себя жополизом века, но ничего не могу поделать. Воспитание».